Случилось это в 70-е годы в Тюмени. Этот жуткий случай был похоронен в архивах. Волна преступлений, прокатившаяся тогда по Тюмени, вызвала массовый шок, который сначала загнал в квартиры населения почти целой области, а затем вывел на улицы и чуть не привел к перевороту. За месяц из густонаселенного района города исчезли 19 детей. Розыски милиции ни к чему не привели. Последней в этом списке числилась Ирина Семенюк. 2 года, но нашлась она первой. В городе началась паника. Родители ни на шаг не отпускали детей от себя. Многие дети не ходили в школы и в детские сады. Сидела дома Ирочка Семенюк. Так получилось, что однажды отец девочки на своем москвиче задавил у подъезда баллонку, принадлежавшую семье молодых врачей, живущих над ними. Он предлагал соседям большие деньги, но те отказались. Через месяц внезапно исчезла Ирочка. Это был страшный удар для семьи. В милиции приняли заявление об исчезновении ребенка, не скрывая, однако, что найти ее надежды мало. Тем временем, по ночам, а иногда и днем, Семенюкам стали слышаться странные звуки, будто скулила собака. Зоя, так звали соседку сверху, извинилась и сказала, что они завели щенка, подрезали ему хвост, вот он и скулит. Петр Семенюк, как обычно, приехал перекусить домой, и первое, что ему бросилось в глаза, была вода. Вода. Вода, стекавшая на дорожку из-под двери ванны, заливала сверху. Слышно было, как изводится соседский щенок. Когда пришедшие сантехники взломали дверь и открыли ванную комнату, то на них бросилась посаженная на цепь... Нет, не собака. Это была Ирочка. Отец сначала кинулся к ней, но не совладал с собой и выбежал из квартиры. Потом опять появился с перекошенным лицом и стал неистово целовать девочку. Вернее, то, что от нее осталось. Ножки по коленке, а ручки по локти были обрезаны по всем правилам ампутации. Культи еще не совсем зажили. От бинта тянулись по полу ленточки крови и гноя. Маленькое существо рвалось в стороны на своей цепочке. Подскальзывалось и, падая, ударяясь о ванну, издавало те самые звуки, которые семенюки приняли за жалобный лай собаки. Язык у Иры тоже был вырезан. Взрослые мужчины не скрывали слез, глядя на полудевочку-полусобаку. Особая группа задержала этих врачей-садистов. Милиционеры едва сдерживали себя, чтобы не устроить самосуд. Один лейтенант, не выдержав, нанес несколько ударов преступнику в пах, и если бы его не остановили, забил бы насмерть. Но 6 людей, находившихся в квартире, не успели сдвинуться с места, как все было кончено. Арестованные кивнули друг другу, и в тот же миг сверкнули 2 тонких лезвия. Прежде чем их успели схватить за руки, скальпели, направленные мастерскими движениями, распороли животы обоим и внутренности, тяжело плюхнулись на ковер. Оба палача рухнули без призраков жизни. Врач скорой помощи констатировал смерть. Кроме Иры Семенюк, а точнее того, что от нее осталось, нашелся только Илюша, 4 года. Его обнаружили недалеко от Тюмени. По грязным одеялам, по полу, ползало существо, в котором не сразу можно было признать человека. Голова с пустыми фиолетовыми глазницами, обрубок туловища и всего 1 рука, с помощью которой Илюша передвигался от валявшегося в углу хламья к алюминиевой миске с кислым молоком, облепленной множеством тараканов. С вами был Атери Бел Радио и его ведущий. Ерсиния Пестис.